Глава 15. «Еще раз повторяю, ваша светлость, никакого нарушения постельного режима. И не смейте запугивать слуг, которые пекутся прежде всего о вашем здоровье». Возмущенный голос Снейка острой иглой ввинчивался в уши, заставляя Волфа невольно морщиться. «Шутка ли? Вы дважды едва не погибли за последние сутки. Когда мы доставили вас в особняк, немногим отличались от трупа. Потребовались огромные усилия, чтобы удержать вас по эту сторону грани. Но стоило в теле проснуться сознанию, как вы тут же принялись изо всех сил сопротивляться лечению, полностью наплевав и на мои труды, и на изрядное количество магии, что я влил в вас». Целитель – тот же жрец Святого Создателя. Он знает о своей пастве все или почти все, как бы ни пытались прихожане что-либо от него утаить. Вот и Снейк знал о Волфах столько, что давно стал весьма ценной фигурой в глазах их врагов. Лорд-советник даже подстраховался и приставил к нему тайных телохранителей, чтобы уберечь от неприятностей ценного специалиста и друга, которым уже много лет считал целителя. «Заканчивайте нотации, Карл!» Хмуро покосившись на собеседника, отмахнулся герцог. И без них голова раскалывается. «А все от того, что яд проник в организм!» Назидательно прогудел Снейк, даже не думая останавливаться. «Чтобы его нейтрализовать, магии и покоя мало. Необходимы поддерживающие снадобья, эликсиры, мази, настои. Кстати, ваша будущая родственница, госпожа Фиона Льевр, порекомендовала великолепное укрепляющее средство. Я включил его в перечень рекомендаций. Она пришлет настойку сегодня же, сразу как изготовит». Настойка. Еще одна. Как будто мало было этих микстур. Вся комната ими уже заставлена. Айрон недовольно скривился. Он чувствовал себя отвратительно и ненавидел свою слабость. А занудный тон Карла не улучшал самочувствие, только раздражал. «Какого хнира происходит?» Не выдержал он наконец. «Где хваленая невосприимчивость и иммунитет волфов?» «Невосприимчивость с иммунитетом не терпят безрассудства, ваша светлость, какими бы хваленными они ни были, особенно если организм ослаблен ранением!» Язвительно парировал целитель. Герцог никогда еще не видел Карла настолько разгневанным, хотя ситуации случались всякие. «Вы с этим самым ранением зачем-то упорно лезли в самую гущу событий, полностью опустошив магический резерв. А без магии, друг мой, ни один дар, даже самый мощный, не работает. Вы же все-таки не бог и не бессмертный. Организм лишился защиты, и яд, попав через воздушные потоки на раны, легко проник в кровь. Хорошо, что рядом оказалась ваша невеста. Вот уж поистине отважная и решительная девушка. Я так и сказал леди Айне. Если бы не юная госпожа Льевр, неизвестно, чем бы все закончилось». Стоило Снейку упомянуть о вдовствующей герцогине, и Волф помрачнел еще больше. Она умудрилась устроить фарс даже из помолвки. А сейчас, когда Айрон физически не способен вмешаться, у нее тем более руки развязаны. Леди Айна при желании могла отравить жизнь любой, самой опытной и стойкой светской даме. Что уж говорить о скромной, незакаленной в придворных боях Зои. «Как бабушка? Сильно лютует?» — хмуро поинтересовался герцог, еще раз мысленно подосадовав, что не в состоянии пока подняться и немедленно пойти к Зои. «Хорошо, что Карл здесь. Услуг о подобном не спросишь». «Ну, во-первых, вашу невесту стережет госпожа Фиона. А она, скажу вам, тот еще дракон в юбке. Не менее страшный, чем ее светлость. Если бы эти уважаемые дамы сошлись в поединке, словесном, разумеется, предсказать исход не взялся бы никто. Они обе друг друга стоят». Снейк неожиданно усмехнулся, будто вспомнил о чем-то забавном. «Во-вторых, когда леди Айна узнала об обстоятельствах вашего спасения, о том, кто и чем при этом рисковал, она, мне кажется, слегка поумерила свой пыл. Задумалась, притихла и даже, похоже, прониклась к девушке благодарностью, поскольку прислала ей личную горничную. Хотя, хнир побери, этих женщин не поймешь, я могу и ошибаться». «А Зои, как она?» «Вы меня уже спрашивали об этом, ваша светлость. 10 раз с тех пор, как очнулись», — хмыкнул Снейк. «С вашей невестой все более-менее в порядке, но магический резерв тоже пуст, словно его кто-то выпил. Или что-то. Вот только в отличие от вас, госпожа Зои не спорит с целителем, не сопротивляется, не пытается сбежать, а послушно выполняет все назначения. Прошу, ваша светлость, последуйте примеру невесты, не гневите судьбу и начните уже принимать укрепляющие средства. Если желаете вернуться к работе до конца недели». «До конца недели?» Вольф от негодования даже на постели приподнялся. «Не меньше!» невозмутимо подтвердил Снейк. Спокойно увернулся от летящей в него подушки, тем более, что герцог особо не целился, поднял ее, аккуратно пристроил на ближайший пуф и вышел из спальни. К Зои, наверное, отправился. А он, Айрон, так и не видел ее до сих пор. Со вчерашнего вечера. И сколько вопросов не задавай, все будет мало. «Ваша невеста – отважная, решительная девушка», вспомнились ему слова Карла. И внутри разлилось вдруг приятное тепло. Словно речь шла не о фиктивной невесте, а о самой, что ни на есть настоящей, истинной, Зои. Более противоречивого человека Вольфу встречать еще не приходилось. Она будила в нем такие эмоции, о которых он даже не догадывался. До встречи с этой девушкой они спали крепким сном где-то глубоко внутри. Герцог и подумать не мог, что способен на столь сильные чувства. Вот она дрожит, как маленький пугливый зайчонок, под его строгим взглядом, и у него тут же возникает желание прижать к груди, утешить, успокоить. А в следующую секунду одним колким замечанием, прищуром серых глаз, гордо вскинутой головой, доводит его почти до неистовства. Как в одном человеке могут сочетаться уступчивость и строптивость, робость и отвага, покладистость, мягкость, доброта и острый язвительный язык? Да, были моменты, когда Зои Льевр его раздражала, даже бесила. Но сейчас герцог злился исключительно на себя. Особенно, когда вспоминал, как волна магии вырвала девушку из его рук, отбросила прочь, а он ничего, абсолютно ничего не мог сделать, чтобы помочь, защитить, уберечь, вынести ее из того хаоса, что творился вокруг. Никогда в жизни Вольф не ощущал себя настолько беспомощным. А потом, когда искал ее. Искал, но не находил. И сердце все больше сбивалось с ритма, разрывалось от странной боли. Даже раны беспокоили гораздо меньше. Если бы он не нашел свою зайчишку. Айрон с силой сжал кулаки. Он обязательно поймает мерзавца, который устроил нападение, и тот ответит за все. За слезы в глазах Зои вчера вечером тоже. «Милый!» Негромкий мягкий голос прервал его размышления, и, вскинув голову, Вольф увидел вошедшую в комнату леди Айну. Вдовствующая герцогиня собственноручно принесла внуку поднос с чашкой горячего бульона и пшеничными сухарями. До этого она уже не раз заходила, чтобы взглянуть на бедного мальчика, поинтересоваться, не нужно ли чего, поправить подушку. Даже одеяло пыталась подоткнуть, хнир побери, чего не делала уже лет 15 как минимум. А если учесть, что в доме сейчас находилась Зои, и им с леди Айной теперь придется вынужденно сталкиваться? В общем, энергию бабушки срочно требовалось направить в какое-нибудь другое, нужное и полезное русло. Желательно подальше от особняка. «Как ты меня напугал, Ренни!» Вдовствующая герцогиня водрузила поднос на прикроватный столик и вздохнула. Укоризненно скорбно. Демонстративно. «Я уже не так молода, мальчик мой, чтобы с достоинством принимать удары судьбы. Помни об этом и впредь береги себя». Даже с любимым внуком леди Айна всегда оставалась высокородной знатной дамой, у которой каждое слово, жест, взгляд обязательно о чем-то говорят. Намеки, полунамеки, недоговоренности. Со всем этим Айрону с детства приходилось сталкиваться дома, при дворе, в светском обществе. Наверное, именно поэтому его так притягивала искренность Зои. «Я жив, родная. Бодр, весел. И Карл обещает, что через пару дней буду полностью здоров», — улыбнулся Вольф. «Ты меня напугал», — неожиданно призналась леди Айна и присела на край кровати. Пальцы, унизанные перстнями, снова потянулись к несчастному одеялу. Айрон ловко перехватил руку вдовствующей герцогини, сдвинулся, сделав вид, что его заинтересовало что-то за окном, и... У него наконец-то созрел план, как сохранить спокойствие в доме на время болезни, обеспечить себе относительное уединение с Зои, а заодно уберечь девушку от придирок ее светлости. «Мне необходима твоя помощь», — подчеркнуто серьезно, даже строго произнес он. «Это дело я не доверил бы никому, кроме тебя. Да с ним никто и не справится, не имея твоего влияния при дворе и веса в обществе». В глазах герцогини сверкнуло любопытство. Она величественно выпрямилась, расправила плечи и руки, хвала Создателю, убрала от многострадального одеяла, сложив их на коленях. «Ты ведь знаешь, дорогой, что всегда можешь на меня рассчитывать? Что я могу для тебя сделать?» «Пару раз выехать в свет, родная», — ласково пояснил Вулф, и чтобы усыпить бдительность родственницы, взял с подноса чашку с бульоном. «Ты должна стать моими глазами и ушами, подмечать странные разговоры, брошенные вскользь замечания, слухи, даже сплетни. Чем больше информации я получу, тем лучше». «Ты хочешь знать, что говорят о вчерашнем происшествии?» — приподняла брови леди Айна. «В том числе», — кивнул Айрон и сделал небольшой глоток. «Меня интересует все, что обсуждают в свете. Каждая, даже самая незначительная на первый взгляд мелочь. Дама высоких моральных качеств с твоей незапятнанной репутацией, бабушка, сумеет выяснить гораздо больше, чем любой шпион королевской канцелярии». Любопытство в глазах герцогини сменилось азартом, чего, собственно, Вулф и добивался. «У меня как раз лежит приглашение от графини Пулет на чай. А у этой курицы всегда собираются первые сплетницы двора», — хмыкнула леди Айна. «Если потороплюсь, то еще успею собраться». «Буду тебе признателен», — улыбнулся Айрон. «Не будешь, вздорный мальчишка», — отмахнулась леди Айна и направилась к двери. Но на пороге остановилась и, обернувшись, лукаво прищурилась. «Думаешь, я не понимаю, почему ты выдумал это поручение? Специально, чтобы я не усложняла твоей кроткой зайке жизнь». «Одно не исключает другого», — невозмутимо парировал Айрон. Проницательность вдовствующей герцогини не удивила. Она всегда была умной женщиной. «Кстати, она, в общем-то, ничего, твоя Зои. Если, конечно, не принимать в расчет ее отвратительные родственные связи», — помедлив, прибавила вдруг леди Айна. Удовлетворенно усмехнулась, заметив изумление внука, и закончила. «Хотя я все же предпочла бы, чтобы ты избрал в спутнице женщину своего круга». Только после этого леди Айна, гордо вскинув подбородок, покинула его спальню. В этом была вся бабушка. Последнее слово всегда оставалось за ней. Айрон любил эту женщину и восхищался ею. Впрочем, теперь в его жизнь вошла еще одна, как оказалось, не менее важная особа. Оставшись один, Вулф задумчиво откинулся на спинку кровати. Черные артефакторы. Несколько могущественных древних кланов, которые решили, что им все позволено. Артефакторам всегда было труднее, чем остальным магам. Слишком много энергии требовалось, чтобы создать и пробудить новое изделие. А уж для того, чтобы сотворить что-то особое, уникальное и подавно. Тут требовался не просто дар, незаурядный талант. Именно поэтому истинные мастера встречались невероятно редко. Так продолжалось не одно столетие, пока кое-кто не решил заменить недостающую энергию жизненной силой. Не своей, чужой. Отнимать ее у простолюдинов, что может быть проще? Те не посмеют жаловаться, тем более убивать их никто не собирается. А то, что лишатся здоровья, чуть раньше постареют и умрут, ничего страшного, новые родятся. Зато благодаря этой заемной силе в кланах появятся новые выдающиеся артефакторы. На благо всего магического сообщества и во имя дальнейшего процветания королевства, разумеется. Первыми забили тревогу целители. Слишком много стало жалоб от простых обывателей на ухудшающееся самочувствие и преждевременные смерти родных, близких. Было проведено расследование, магию заимствования запретили, черных артефакторов объявили вне закона, и тогда те, не желая смиряться, подняли мятеж. Сколько же лет прошло с тех пор? 19, 20? Вулф знал, конечно, об этом старом деле, но лишь по документам, хранящимся в архиве тайной канцелярии, и рассказам деда, который принимал непосредственное участие в дознании. Сам Айрон был еще слишком маленьким и ничего не помнил о бунте. Именно тогда погиб лучший друг его родителей. Впрочем, не только он. При подавлении восстания многие заклинатели отдали свои жизни, ушли за грань, защищая мир и покой в королевстве. В то время казалось, что все, они победили, виновные наказаны, справедливость восстановлена. А теперь выясняется, что события сегодняшних дней тесно связаны, даже переплетены с тем давним инцидентом. И с каждым новым фактом мозаика складывалась во все более и более неприглядную картину. Что бы ни утверждала леди Айна, ее помощь действительно очень пригодится. Бабушка умела читать тайные знаки, лица придворных, замечать еле уловимые жесты, понимать полупрозрачные намеки. Значит, через пару дней у герцога будет полная информация о том, как настроен высший свет и какие ходят разговоры. Айрон отодвинул от себя бульон, нажал на звонок и, когда в дверях появился камердинер, приказал. «Подайте нормальный завтрак с хорошей порцией ростбифа, пригласите к столу мою невесту и предупредите секретаря, что я жду его через 2 часа с бумагами и докладом». «Но, ваша светлость, целитель Снейк приказал категорически...» — залепетал слуга. «Я сказал, ростбиф, госпожа Льевр, секретарь». «Будет исполнена, ваша светлость». Лакей поклонился, подхватил поднос с бульоном и исчез, прикрыв за собой дверь. Вынужденное затворничество не отменяло работы. Герцог силой потер ноющие виски, поправил подушку, устроился поудобнее и снова стал думать, сопоставляя только ему известные факты. «Бетти зашла за мной через 1/4 часа. И хорошо, что зашла. Я уже была однажды в особняке герцога, но тогда мы с Вулфом беседовали в кабинете, а теперь мне предстояло посетить его спальню», как бы двусмысленно это ни звучало. «Так что сама вряд ли отыскала бы дорогу». «Госпожа Зои!» — окликнули меня, когда мы с горничной почти добрались до конца широкого светлого коридора, отделявшего гостевую часть дома от покоя в его светлости. «Целитель Снейк!» — обернулась я к спешащему от лестницы мужчине. «Что-то случилось?» «Ничего страшного, просто хотел перед уходом поговорить с вами», — произнес тот, приблизившись. «О герцоге. Он умный, влиятельный человек, на котором лежит колоссальная нагрузка и ответственность. Неисправимый трудоголик. Вечно сожалеет о том, что в сутках слишком мало часов. К тому же часть из них приходится тратить на сон. И когда ему приходится вынужденно бездельничать, представляете, как Айрон себя при этом ощущает? Скажу честно, из всех моих пациентов его светлость самый трудный и невыносимый. Слава Создателю, болеет он крайне редко, но сейчас особый случай, сами понимаете. Мне удалось стабилизировать его состояние, но если хотя бы 3-4 дня не соблюдать строгий режим и не исполнять все предписания, последствия будут фатальными, вплоть до полного магического выгорания». «Создатель! А ведь это из-за меня лорд-советник приехал тогда на площадь. Значит, я тоже частично виновата. Нет, не в том, что произошло, а в том, что Вулф оказался на месте взрыва. Чем могу помочь, господин Снейк?» «Вряд ли он позволит слугам контролировать свои действия. А вот вам вполне по силам заставить жениха отдыхать, принимать лекарства, не изнурять себя работой и не использовать магию». «Думаете, я сумею?» «Вы невеста его светлости», — перебил меня целитель. «И очень важны для него, Зои, поверьте. Я Айрона хорошо знаю. Он не только мой клиент, но и давний друг. Если не получится у вас, то не выйдет ни у кого». Снейк замолчал пристально, даже требовательно вглядываясь в мое лицо. Дождался ответного кивка, облегченно выдохнул и закончил. «Рекомендации возьмете у дворецкого. А мне пора. Другие пациенты ждут. После вчерашнего инцидента госпитали и лекарни переполнены, рук не хватает. Желаю удачи и скорейшего выздоровления, госпожа Зои. Помните, вам тоже нельзя переутомляться. Побольше отдыхайте, много не ходите. Нагрузки умеренно. Всего хорошего». «Спасибо. И вам», — пробормотала растерянно, и целитель откланялся. Спальня его светлости оказалась такой же монументальной и по-мужски лаконичной, как и кабинет. Недалеко от кровати был накрыт стол на 1 персону. Самому же хозяину завтрак подали прямо в постель. Герцог с видом мученика сидел, опираясь спиной на высокие подушки, и хмуро изучал содержимое тарелок на переносном столике-подносе, стоявшем у него на коленях. «И что ему не нравится?» — сервирована выше всяких похвал, да и пахнет аппетитно. Бетти ушла, а я все медлила на пороге, изучая комнату и ее владельца. Мне казалось, там, на площади, между мной и Айроном что-то произошло, промелькнула какая-то искра. Мы словно стали ближе друг к другу. Но время ушло, и все вернулось на круги своя. И как мне его называть? На «вы», как нанимателя? Или на «ты», как мужчину, которого я, не задумываясь, бросилась спасать? Ладно, разберемся. В конце концов, посторонних здесь нет, свидетелей и любознательных газетчиков тоже, так что можно общаться непринужденно, как подобает жениху и невесте. Хотя бабушка меня предупреждала, что в особняке Волфов даже у стен есть уши. Я решительно шагнула вперед. «Выглядишь неплохо», — произнесла первое, что пришло в голову, поскольку все приветствия показались банальными. «Бывало лучше», — откликнулся герцог, поднимая на меня хмурый взгляд. И не успела я подумать, что, похоже, успела его уже чем-то рассердить, как он вдруг улыбнулся. Так искренне и открыто, что в груди мгновенно разлилось тепло. «Рад тебя видеть, Зои». «Я тебя тоже», — не удержалась от ответной улыбки. Но тут же вспомнила обещание, данное целителю, и строго предупредила. «Но завтрак все же придется съесть, иначе придется кормить вас с ложечки, ваша светлость». Герцог покосился на омлет, кашу, стакан травяного чая. Недовольно скривился. «Я просил ростбиф», — пожаловался он, почти обиженно. «Ну, знаешь ли, наши желания не всегда сбываются, особенно когда сталкиваются с суровой действительностью. Я, может, тоже мечтала стать графиней», — парировала я, усаживаясь за стол, и тут же смолкла, осознав, что сказала. Айрон запрокинул голову и расхохотался. Я не мешала. Пусть уж лучше веселится, чем умирает. «Зои Льевр, ты самая невозможная женщина Тирама», — заявил он, отсмеявшись. «Ну, прости, что разочаровал и вместо вожделенной графини предложил стать всего лишь герцогиней». «Угу, и к тому же фиктивной», — мысленно продолжила я, но вслух об этом, разумеется, говорить не стала. «Хорошо, согласен». Герцог неожиданно мне подмигнул. Хитро, задорно, почти нахально. Это было настолько на него не похоже, что я потрясенно замерла. «Давай поступим так. Я съем неаппетитную кашу». «Отличная каша!» — вступилась я за ни в чем не повинный завтрак. «Ладно, ладно. Я съем всю эту отличную кашу, а ты мне расскажешь, как сумела понять там, на площади, что нам грозит опасность. Идет?» «И омлет!» предупредила поспешно, радуясь пусть маленькой, но победе над строптивым пациентом. Что касается артефактов, о них я все равно планировала так или иначе поговорить. «И его тоже», — обреченно вздохнул Айрон, приступая к еде.